Его восхищал ваш метод обучения Вольфганга. Леопольд в растерянности проговорил: «Дети растут, думая, будто мир им что-то должен. А он им ничего не должен. Они получают лишь то, что сами дают». То же самое говорил мой отец. Ему так хотелось прославить имя Веберов. Но среди певцов не бывает вундеркиндов. «Вы очень любили своего отца?» — задумчиво спросил Леопольд. «Очень. Так же, как Вольфганг любит вас. Будь отец жив...» — госпожа Вебер вмешалась в разговор. «Все, что я делала, господин Леопольд, я делала ради своих детей. Воспитать четырех дочерей одной в этом жестоком мире не так-то просто. Думаю, и вам порой приходилось совершать поступки, о которых потом неохотно вспоминали». На какое-то мгновение Леопольд даже проникся симпатией к Цицилии Вебер, но тут же вспомнил, как она пыталась скомпрометировать сына, и понял, никогда не сможет ей этого простить, как бы ни старался. Он промолчал. Цицилия заговорила о музыке. Молчание, казалось, действовало ей на нервы, и она болтала, сама не зная о чем. Видя, как нахмурился папа, Вольфганг вдруг поднялся. Обед прошел лучше, чем он ожидал. Папа, по крайней мере, убедился, Веберы такие же люди, как все, а Цицилия способна заговорить до смерти кого угодно. «Нам пора», — бесцеремонно перебил ее Вольфганг. «Вечером концерт, и всем надо отдохнуть». «Господин Леопольд, мы надеемся вас снова повидать», — сказала госпожа Вебер. Алозия поблагодарила Леопольда за внимание, с каким он слушал ее пение, но больше всех его пленила Софи. За весь вечер Софи не промолвила ни слова, зато ухаживала за гостями с приветливостью, какой не отличался больше никто в этом семействе. Следующие недели летели в лихорадочном темпе, и Леопольд мечтал лишь об одном, чтобы все это поскорее кончилось. Постоянное возбуждение, кипучая деятельность утомляли его. Казалось, Вольфганг задался целью сокрушить отца своими успехами. Леопольд писал Наннерль: «Твой брат выступает так много, что удивительно, как еще на ногах держится. Однако он твердит, что ему это по душе. И как бы он ни был занят, уверяет, будто всегда готов выступать, и сочинить лишний концерт ему ничего не стоит. С тех пор, как я сюда приехал, фортепиано Вольфганга много раз перевозили в театр, в казино Мельгрубе и к бесконечным знатным любителям музыки. Он стал очень популярен, в этом нет никакого сомнения, но надолго ли? На него огромный спрос как на пианиста, поменьше как на композитора, и повсюду он желанный гость. Мне кажется, не будь у него долгов, он мог бы теперь положить в банк 2000 гульденов. Такую сумму он, несомненно, заработал. За один только концерт в Мельгрубе получил 559 гульденов, а домашние расходы, во всяком случае расходы на питание, довольно скромные. Но ты знаешь, как легкомыслен бывает твой брат с деньгами. И я боюсь, что по крайней мере 1000 гульденов по небрежности разлетится у него по ветру. Но я молчу, пока со мной не советуются, потому что он не разрешает мне ни за что платить. И коль скоро я не спрашиваю, сколько на меня он тратит, как же я могу проверять его? Но беспечное отношение к деньгам меня беспокоит. Если в такое благоприятное время, как сейчас, он ничего не откладывает, я вовсе не уверен, долго ли продлится это благоденствие. Твой брат понимает мою тревогу и утешает, что когда умрет Глюк, он получит место при дворе, и еще говорит, будто ведет точный учет прихода и расхода, но мне своих записей не показывает, и я сомневаюсь, покажет ли. Я лично думаю, до тех пор, пока он пользуется популярностью, трудностей у него не возникнет, но стоит только вкусом измениться, и он окажется в опасном положении. Но все это между нами. С Божьей помощью, может, брат твой и останется навсегда любимцем Вены. Хотелось бы верить, что публика будет верна своему вкусу. Его новые концерты превосходны. Вольфганг просил папу пожить в Вене, сколько ему захочется, а еще лучше остаться навсегда.